На эту поистине трагическую сторону жизни Мопассана в свое время прозорливо указал Лев Николаевич Толстой. Трагизм жизни Мопассана в том, что, находясь в самой ужасной по своей уродливости и безнравственности среде, он силою своего таланта, того необыкновенного света, который был в нем, выбивался из мировоззрения этой среды, был уже близок к освобождению, дышал уже воздухом свободы, но, истратив на эту борьбу последние силы, не будучи в силах сделать одного последнего усилия, погиб, не освободившись. Мопассан, презирая окружавшую его среду, не смог с ней порвать, так как не знал никаких общественных или политических идеалов, на которые мог бы опереться. Ко всякому трагическому герою Мопассану свойственна трагическая сила. Он не смог уберечь себя, уберечь свой талант от соблазнов славы, светского успеха, лести хозяек модных салонов. Светское общество Третьей Республики погубило талант писателя. С годами славы талант его не углублялся, а растрачивался. И последние его романы «Сильна как смерть», «Наше сердце», написанные в духе модных светско-психологических романов, намного уступают его шедеврам «Жизни милому другу», «Лучшим новеллам». Нельзя не вспомнить в этой связи полные горечи слова Горького. «Погиб Мопассан, грандиозный талант, отравленный фимиамом буржуазных похвал, растративший себя на создание крошечных, щекочущих нервы и возбуждающих чувственность новелл, которые считались рантье после сытного обеда. Бедна или богата внешними событиями жизнь любого художника, но всегда мерилом его значимости в истории культуры будет его творчество. В работе Лану, посвященной жизни Мопассана, естественно, много говорится и о его книгах. Лану помнит, что для нас, современных читателей, Мопассан интересен именно потому, что он мастер новеллы, автор известных романов. Лану рассказывает о становлении Мопассана художника, его журналистской деятельности. Он подробно останавливается на отношении Мопассана к Парижской коммуне. Интересен данный в книге «Анализ романов «Жизнь» Анжелюс». Много нового фактического материала содержат страницы, посвященные милому другу. Ланоу последовательно, убедительно и справедливо разбивает долго существовавшее в литературоведении утверждение, что Мопассан – художник, натуралист, равнодушный, бесстрастный, фиксатор жизненных явлений. Мопассан, безусловно, отдал известную и немалую дань натуралистическим влияниям, но как можно говорить о равнодушии писателя, когда в его лучших произведениях всегда звучит возмущение всем, что калечит и уродует жизнь, чувствуется боль за человека, нередко одинокого и страдающего. Лев Николаевич Толстой писал, что Мопассан мучается неразумностью и некрасивостью мира. Писателю было свойственно глубокое понимание сущности современной ему жизни. Его замечательные новеллы – это блестяще написанная своеобразная человеческая трагедия. Из отдельных фактов, эпизодов Мопассан составляет целостную картину современности, так же, как старинный искусный мастер мозаики из отдельных кусочков цветной смальты создает большое панно. Он пишет об измельчании людей, человеческих чувств в мире чистоганной расчеты, скрывает губительную силу денег, влияние частной собственности на человеческую психологию, говорит о горечи бытия, о наглом торжестве буржуазной пошлости. В романе «Милый друг» Мопассан выступил достойным продолжателем Бальзака, вскрыв механизм политической жизни Третьей Республики. Достоинством книги Лану является то, что Мопассан поставлен рядом с лучшими реалистическими писателями Франции, что постоянно подчеркивается его близость к реалистической традиции Бальзака.